В новой спальне главнокомандующего стало больше света. Тысячи огоньков, словно срезанные прямо со свечей фитильки, полыхали по стенам и потолку, освещали камин в углублении, закрытые каменными ставнями окна. «Повернись», — приказал дракон. И гребень осторожно коснулся моей косы, расплетая, расчесывая и одновременно высушивая прядь за прядью до тех пор, пока все волосы не опали волной по спине. «Теперь лицом ко мне», — раздался следующий приказ. Безвольная ладонь в твердой руке и последовавшие одно за другим золотые кольца на каждый из пальцев, после массивный браслет на запястье. Вторую руку ожидала та же участь. Золотую цепочку с кулоном в виде оскалившего пасть дракона главнокомандующему не пришлось даже застегивать. Он лишь поднес ее на раскрытой ладони к моей груди, и цепочка ожила, змеей метнувшись вверх, обвив шею и спаяв концы на том месте, которое закрыл кулон. Но это было еще не все. Присев передо мной, дракон защелкнул ножной браслет сначала на правой ноге, затем на левой. После, поднявшись, осторожно надел золотую цепочку и на волосы. Отступил на шаг, осматривая деяния рук своих. Я не видела лица черного дракона, глядя в пол перед собой, но его взгляд почувствовала отчетливо. «Это надолго?» — спросила, подняв руки и указывая на золото. «Навсегда», — холодно ответил он. Затем, не спрашивая и не предлагая, властно взял за руку и повел к двери. Уже за ней, когда я через силу шла по темному мрачному каменному коридору, все так же холодно пояснил. «Золото олицетворяет власть. Конкретно этот оттенок золота — моя власть. Черный дракон уверенно вел меня вперед, а я просто пыталась понять. Значит, все это было изготовлено давно?» Его взгляд я почувствовала, но лишь опустила голову ниже. «В тот день, когда вы, отказавшись от помощи Зернура, отправились на свидание с дознавателем, прекрасно отдавая себе отчет в том, что ничем хорошим это не закончится. Я невольно споткнулась, но упасть мне не дали, и мы продолжили куда-то все так же сосредоточенно идти. Я, пытающаяся не разреветься от отчаяния, и черный дракон, которому этот выход почему-то тоже не доставлял особого удовольствия, как минимум, если судить по резким шагам. Он остановил меня перед огромными, рассчитанными на драконий размер деревянными, окованными черным железом дверьми, развернул к себе, жестко ухватив за подбородок, вздернул мое лицо, едва наши глаза встретились, холодно произнес: «Не вижу поводов для страданий. Я спас тебя от Воронира, уберег от выгорания, оградил от Энроя, и опустим тот факт, что в Горлумском лесу мне пришлось повторно спасать тебя, благодаря чему Воронир скрылся в очередной раз». Я промолчала, но мне очень хотелось сказать, что если уж и начать считаться, то Воронир спас меня первым. Именно спас, деревенские убили бы, назвав ведьмой. А может и нет, от нашей деревни до Горлумского леса недалеко. Может, меня бы отдали жрецам Древуна. Те, наделенных силой, растят в свободе. Пить или не пить медвежью кровь, каждый выбирает сам, так что... «Ты с чем-то не согласна?» — почти издевательски поинтересовался дракон. Молча отвела взгляд, сжав губы, и промолчала. Хотелось бы ответить, хотелось бы многое сказать, но один неоспоримый аргумент у дракона был. После применения заклинания Аградона не выживают. И как бы я ко всему происходящему не относилась, но одного факта было не оспорить. Если бы не главнокомандующий драконьей долины, последнее, что я ощутила бы в своей жизни, боль от сотен укусов убивающих меня змей. «Успокойся», — мягко произнес Ренарн. «Самое худшее в твоей жизни уже произошло, а все проблемы отныне буду решать я. Поверь, ты очень быстро оценишь выгоды своего положения». И прикоснулся к дверям. Этого прикосновения было достаточно для того, чтобы створки распахнулись, открывая моему затуманенному слезами взгляду уютный, освещенный сотнями фиолетовых свечей и яркими факелами зал, длинный широкий дубовый стол, заставленный золотыми блюдами, поднявшихся при нашем появлении драконов в человеческом облике, среди которых как минимум двоих я знала — Зернура и Кхарарга. Остальных едва ли могла припомнить, хотя, кажется, тоже видела. Тогда на кухне замка правящих драконов, обсуждающих меня и мои отношения с главнокомандующим. Больше я ни на кого не смотрела. «Ирханы», — торжественно сказал черный дракон. «Моя Наири». Я ощутила, как с ресниц сорвались две слезинки и отрешенно проследила за их падением на платье. Иринарн же продолжил. «Вы все связаны кровной клятвой со мной и отныне с моей Наири». Смысл сказанного дошел не сразу, но я не успела до конца понять услышанное, как главнокомандующий сообщил последнюю новость на сегодня. «С этого дня крепость заблокирована для всех, кто не связан со мной кровно-клятвенными узами». «Вы должны понимать, госпожа Радович, что, войдя в спальню черного дракона, уже никогда не покинете ее», — прозвучало в моей голове. Я пошатнулась, но главнокомандующий удержал крепко и властно. Затем подвел ко столу, усадил, надавив на плечи, пододвинул мой стул вплотную к столешнице, затем сел сам на стул рядом. Лишь после этого опустились на свои места драконы. Обстановка была мрачной, даже более чем мрачной. Я не видела никого, опустив голову и изо всех сил пытаясь не расплакаться. Драконов, кажется, подобный поворот событий тоже не устраивал. Изернур подтвердил мое предположение, когда в напряженной тишине прозвучало его негромкое: «Если владыка откажется продолжить род, то совершить полет с Гандаран придется вам, правящий». «Мне это известно», — ледяным тоном ответил Ренарн. Но Зернур, помолчав несколько секунд, все же продолжил. «Ни одна драконица не потерпит». Бронзовый дракон оборвал себя на полусловии и нервно выговорил. «Ей придется смириться, не так ли?» «К чему риторические вопросы?» — раздраженно спросил черный дракон. «Видимо, ни к чему, потому что после его слов все молчали. Недолго». «Ваша Наири не может сдержать слез, и все мы видим, что это не от радости», — обвиняюще произнес кто-то из драконов. И к осознанию ситуации добавилось еще и жгучее чувство стыда. Но больше не прозвучало ничего. Я поняла, что более никто не решился возразить главнокомандующему. Я не могла осуждать их за это. Я и сама возразить не посмела. Спустя несколько напряженных секунд зазвенели столовые приборы, полилось вино, наполняя кубки. Судя по звукам, наполнили и мой, затем вновь зал наполнила тишина, после чего мне в руки вложили бокал, и Иринарн провозгласил: «За нас!» И все драконы поднялись, собираясь выпить этот тост стоя. Я не стала ни подниматься, ни пить. Все так же, не поднимая головы, поставила стакан на стол, отодвинув от себя подальше. «Милада!» — прозвучало почти угрожающе. Отвернулась и посмотрела на пол. Пол был каменным, как и все здесь. Камень ржаво-серого цвета, разрезанный на ровные плиты, на какой-то момент стал неясным и нечетким, но затем слезы соскользнули с ресниц, и я снова могла безразлично смотреть на его природный рисунок. «За мою Наири!» Словно выносил приговор, а не провозглашал тост, произнес главнокомандующий. И рисунок камня вновь стал размытым и нечетким. А драконы, выпив, сели и принялись за ужин, проходивший в атмосфере тягостного молчания. Тяжелого, гнетущего, напряженного молчания. Молчание, в котором вдруг отчетливо послышался нарастающий звук возмущенных голосов и рык, потрясший всю крепость до основания. «Я древний!» Вздрогнув, я подняла голову и посмотрела на боковую дверь, ведущую из зала, за которой, как мне показалось, и были слышны голоса, причем не только Ассурата. «Это моя внучка!» — раздался вдруг возмущенный крик, от которого по стенам затрепетали факелы. Эта бабушка была мне совершенно незнакома, в смысле, я вообще никогда не слышала о бабушках с таким тембром и силой голоса, но новая родственница явно очень-очень-очень хотела меня видеть, настолько, что второй крик загасил половину свечей в зале. Я мельком посмотрела на Иринарна и вздрогнула. Внушительный золотой кубок в его руке оказался смят, хуже того, шипел и плавился, золото стекало на стол сверкающей лужицей. Он подписал бумаги. С какой-то мрачной удовлетворенностью произнес Зернур, отсалютовал мне и выпил свой бокал до дна. Главнокомандующий посмотрел на бронзового дракона так, что тот закашлялся, видимо, не в то горло попало вино. А Эренарн откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и с ожесточенной решимостью приказал кому-то в пустоту. «Открой!» Послышался грохот снесенных где-то в глубине крепости ворот, а затем распахнулись тяжелые двустворчатые двери бокового входа, и в зал стремительно вошел Ассурат в своей истинной форме. За ним в помещение влетела маленькая, совершенно седая старушка в белом драконьем платье, а после решительным шагом вошел Гарат. но, несмотря на статус действующего владыки долины, он не произнес ни слова, предоставив своим спутникам возможность говорить первыми. Ассурата такие мелочи, как оглядка на спутников, не интересовали вовсе, и первый вопрос, который он задал, был адресован мне. «Ты подарок с золотой лентой брала?» Я отрицательно покачала головой. «Тогда я не понял, это вот все что за дела?» — возмутился древний. «И на каком основании ты не отправила этого извращенца пешим строем по лесам и весям?» Прозвучало грубо, настолько, что все присутствующие драконы подобрались, как-то разом напомнив, что они все-таки боевые. Но все молчали. И так как вопрос снова был ко мне, я ответила. «На том основании, что главнокомандующий спас мою жизнь, упустив из-за этого магистра Воронира». Последние слова дались мне с трудом. В груди болезненно сжалось сердце, ровно до слов Ассурата. «В таком случае я требую немедленной свадьбы», после чего обернулся к драконьей бабушке и сообщил ей. «Вообще что за дела? Меня она спасла. Теперь пусть берет под покровительство, раз у нас в долине нынче такие законы». Бабуля поправила белые пряди, растрепавшихся из пучка волос, прищурилась, размышляя, после чего заметила. «И то правда, тебя-то она первым спасла. Стало быть, сейчас всем родом скинемся тебе на золотишко, будем делать с тебя Наири». Она скорбно вздохнула и протянула. «А что? Раз такой закон имеется, надо следовать». Шокированными после этих слов стали всего двое, я и Гарат. Древние, похоже, моя новая бабушка, выглядели невозмутимыми да нельзя. Боевые драконы подобрались сильнее прежнего, на черного дракона я не смотрела вовсе. А вот с владыкой мы удивленно переглянулись. «Так, стоп», — возмутился Гарат, — «мы так не договаривались». «А это не важно?» — беззаботно откликнулась бабушка. «Что значит «не важно»?» — разозлился владыка. «У нас был договор». «А у меня склероз». Драконица умудрилась без зуба улыбнуться, хотя зубы у нее точно все были на месте. «Старая уже ничего не помню». «Да и я не молод», — поддакнула Сурат. «Древние мы, что тут сказать?» У Гарата рот приоткрылся и с клацающим звуком захлопнулся. И да, ему нашлось, что сказать. «Жуль ее престарелая!» После чего, едва не сплюнув с досады, с вызовом заявил. «В общем так, бумаги на удочерение я подписал. Глава рода Меладу приняла». И тут главнокомандующий произнес с нескрываемой насмешкой. «Как я понимаю, ты даже взял на себя труд следовать в другой конец долины за этой самой главой». У Гарата дернулся глаз, но, расправив плечи, владыка холодно заметил. «Это все не важно. Важен результат. А в результате ты, Ренарн, пытаешься присвоить себе дочь уважаемого древнего рода, что является нарушением всех традиций и законов долины. А в вкусе... А Мелада — не вещь. И даже уже не человечка, она дракон». По характеру, сути, семье и роду. И она проводник, светлая душа, пробудившая древнего. И будь она драконицей, ты не посмел бы даже косо взглянуть в ее сторону. Она человек, и ты решил, что все можно, да? И все посмотрели на Иронарна Рата Геатора, великого черного дракона, который спокойно взирал на брата, а вот ответил с издевкой. «Почему же пытаешься присвоить? Я не пытаюсь, Гарат, я присвоил». И владыка окаменел, только абсолютно черные глаза с серебристым вертикальным зрачком мерцали яростью. «Это незаконно против всех правил этики, морали и справедливости», — прошипела Сурат. Главнокомандующий медленно перевел взгляд на него и с плохо скрываемой злостью вопросил. «А где же ты был, древний, со всеми своими правилами этики, морали и справедливости, когда я молил ваш совет древних о помощи?» Ассурат промолчал, черты его лица застыли. «И почему же ты, древний?» — продолжил Иренарн. «Пробудившись, не счел нужным даже не то чтобы помочь, а хотя бы намекнуть на ту маленькую деталь, которую вы, древние, подло скрыли, дабы сохранить за собой позиции единственных целителей». И красный дракон опустил глаза. Всего на мгновение, уже в следующее он прямо посмотрел на главнокомандующего и хрипло, стараясь не замечать стоящего тут же владыку, ответил. «Мы сочли это верным. Мы видели беспечность и безответственность Гарата Ратагиатора, мы знали о его пороках, лени, отсутствии даже желания думать о последствиях своих решений. Совет древних принял решение устранить старшего правящего дракона, Воронир удачно подвернулся под руку. Мы...» Древний запнулся на миг, но затем уверенно проговорил. «Мы приняли единственно правильное во всех смыслах решение. Мы поступили так, как сочли нужным. Мы...» «Вы мне солгали», — зло перебил его Иренарн. «Вы подло лгали мне 5 лет, и вся ваша ложь, а новые, измененные, неподвластные вашей магии серой гнили, скрылась 3 месяца назад, когда было обнаружено заражение стражей границ, которых вы же успешно излечили за считанные минуты». Он вновь откинулся на спинку стула и холодно вопросил. «Исключительно из любопытства. Вы, древние, действительно полагали, что я не сравню образцы плесени?» Максимально выпрямив спину, Асурат холодно повторил. «Мы поступили так, как сочли нужным». Иренарн сдержал глухое рычание, которое расслышала, кажется, лишь я, и ледяным тоном ответил. «Вот и я поступаю так, как счел нужным». Я видела, как багрово-алым светом вспыхнули глаза древнего. Вспыхнули и погасли. Видимо, ему больше нечего было сказать, зато бабушка молчать не стала. «Так, а Миладушка тут при чем?» — деловито спросила она. Спросить что-либо еще она не успела. Черный дракон холодно задал вопрос. «Уважаемая Халоне Усаимо, до принятия решения на основании права главы рода Кириита вам доводилось лично знать госпожу Миладу Радович?» Вопрос повис без ответа. Он словно действительно повис, разом лишив сил драконицу Асурата и даже владыку. Главнокомандующий же продолжал пристально смотреть, молча требуя ответа. «Нет», — с трудом через силу произнесла драконица. «Весь ваш фарс с удочерением незаконен», — вымораживающим даже тень возникшей надежды тоном вынес вердикт правящий дракон. Пожилая драконица пошатнулась, ее голова и плечи опустились. Асурат также стоял, опустив взгляд. Гарат нервно смотрел то на нее, то на красного дракона, ожидая от них хоть каких-то действий, хоть чего-то, хоть... «Я вас не задерживаю», — холодно сообщил Иренарн. Ни Гарат, ни древние даже не пошевелились, но Халоне Асаимо повернулась, медленно, с трудом переставляя ноги, понуро направилась к выходу. Я дернулась ей помочь, но главнокомандующий удержал на месте, не позволяя даже подняться. И тут за дверью, где, как оказалось, главу рода ждали, раздался голос Камали. «Что?» А затем окрик Хатара. «Камали, стой!» Но драконица не подчинилась. Каким-то образом она извернулась, избежав захвата, как оказалось, стоящей у двери стражи. Вбежала в зал, остановилась, мельком глянула на меня, а затем медленно, неотрывно глядя на главнокомандующего, опустилась на колени. Все сидящие за столом боевые драконы мгновенно вскочили. В зал вбежал Хатар, следом еще какие-то драконы, но Камали даже не обернулась. С мольбой, глядя на застывшего черного дракона, она прошептала. «Пожалуйста, я умоляю вас. Вы никогда не были ни подлым, ни бесчестным. Вы не обижали слабых, не лишали свободы невиновных, не ломали ничью жизнь. Не ломайте сейчас, я прошу вас». «Ни ее жизнь, ни мою, ведь я не смогу жить, зная, как поступили с моим ребенком. Пожалуйста, я молю вас как мать, готовая отдать жизнь за своего ребенка, а Милада мой ребенок. Пожалуйста». Несколько секунд Иренарн Ратагиатор сидел практически с ненавистью, глядя на драконицу, которая не требовала, не предъявляла права, не настаивала, лишь просила, забыв о гордости и надеясь на милосердие. Из прекрасных зеленых глаз Камали текли слезы, но она даже не пыталась их вытереть, продолжая с мольбой неотрывно смотреть на черного дракона. Я не смогла сдержать слез с момента появления Камали, а уж после ее слов. Но на главнокомандующего я даже не смотрела, отчетливо видя, как на его руке, лежащей поверх стола, стремительно прорезаются черные когти, кроша и кромсая обожженное дерево. Несколько долгих секунд. А затем плевком ярости прозвучало «Забирай!». Оглушенная, я даже не вздрогнула, когда с грохотом свалился его стул. Заторможенностью проследила за тем, как рухнул кусок выломанного главнокомандующим стола, который дракон в ярости стряхнул со своей руки. Оглушающим грохотом пронесся шум, закрытый за вышедшим драконом двери, которая тоже сломалась и жалко повисла на петлях, грозя рухнуть. Но того, как она упала, я уже не увидела. Подбежавшая испуганная Камали подняла меня со стула и потащила прочь. Затем Хатар торопливо подхватил на руки, как ребенка. Из крепости мы неслись так, словно все здание собиралось вот-вот разрушиться. На выходе из резиденции главнокомандующего нас, как оказалось, ждали. «На восток», — поинтересовался огромный воздушник. «И быстро», — взмолилась Камали. Подхваченные ветром, мы понеслись прочь от крепости, прочь из города, все дальше и дальше, по горам, лесам и долинам. Но, обхватив Хатара за шею, я все смотрела назад. И почему-то, несмотря на то, что даже Аркалона давно не было видно, мне все еще казалось, что я вижу окно крепости и вижу стоящего за ним Иренарна.